И поверьте, этот человек знает то, о чем говорит, и как знает, я вам скажу. Это лучший экскурсовод в этой стране, вы сами увидите. Он вас посадит в машину и отвезет куда надо. Но лицо... Да отстаньте вы от меня со своим лицом. Что вы носите с ним, как с писанной торбой? Думаете, весь народ Израиля сбежится смотреть на ваше лицо? Как же? Лучистая улыбка вмиг стирает грусть с его лица. Теперь передо мной привычный доктор Резнер. Но он снова говорит серьезно. Знаете, это еще одна необъяснимая особенность Иерусалима. Там никто ни на кого не обращает внимания. Кого там только не увидишь. Но это нет безразличия. Знаете, как в крупных городах, особенно американских, там тоже никому ни до кого нет дела. Нет, здесь все по-другому. Это, знаете, от терпимости. Ты вот такой, а я совсем другой, такой. А она вот такая, ну совсем не такая, как мы. Но всем нам есть здесь место, и мы друг другу не мешаем. Вы не верите сейчас, и правильно. Я бы тоже не поверил, и не верил, пока сам не увидел. Это все феномен святого города. Но Борис вам про все это расскажет лучше меня, готовьтесь. На вас обрушится водопад премудростей. Этой ночью впервые за много дней мне не спится. Я снова и снова вспоминаю свой таинственный сон. Образ незнакомой женщины предстает передо мной так ясно, словно она снова пришла ко мне. Я вспоминаю черты ее лица, горящие внутренним огнем огромные черные глаза, копну волос. Я помню даже, как они пахли дымом костра. Ее тонкие горячие ладони, которые касались моего лица. Мне совсем не страшно, напротив, я жду и хочу этой встречи. Я даже зову ее мысленно и ловлю себя на том, что, не зная имени, обращаюсь к ней. Сестра. Все напрасно. Тишину моего одиночества нарушает только ветер, шелестящий в занавесках, да мерное тиканье часов на тумбочке у кровати. Засыпаю я под утро и, видимо, во сне продолжаю искать встречи с загадочной незнакомкой так настойчиво, что когда сквозь сон доносится до меня громкий звонок, радостно думаю, это она звонит мне. Как хорошо! Еще не стряхнув сна и этой беспричинной радости, хватаю трубку телефона. «Здравствуйте!» — говорит мне веселый мужской голос. «Меня зовут Борис». 4 дня назад под покровом ночи тайно их перебросили в маленькую арабскую деревушку, расположенную в непосредственной близости от автомобильного шоссе, ведущего из Тель-Авива в Иерусалим. Израильтяне считали его трассой №1, поэтому от них требовалась предельная осторожность и изобретательность. Кроме того, у их руководства были некоторые основания полагать, что Моссад что-то пронюхал о готовящейся акции. И это многократно усложняло задачу. Вероятнее всего, было, что им не удастся скрыться с места совершения акции и, следовательно, остаться в живых. У каждого на этот случай тщательно обдуман свой план ухода из этого мира. Но это не страшило. В конце концов, разве не о таком финале земного бытия мечтает любой воин Аллаха? Нельзя было исключить одного – и такого варианта, при котором им не удастся осуществить задуманное. Но об этом думать, и уж тем более говорить не хотелось. Они были заряжены на успех.